Глава 4. Первая девушка, с которой я переспал, была в семье единственным ребенком. Как и Идзуми, она не относилась к тем женщинам, на которых все оборачиваются. Большинство просто не обратило бы на нее внимания. Тем не менее, когда я впервые увидел ее, это было, как если бы я прогуливался по улице в ясный полдень, и беззвучная молния ударила меня прямо в голову. Никаких «если» и «но» я был сражен наповал. За очень редкими исключениями, так называемые типичные красавицы не заводят меня. Бывало, прогуливаемся мы по улице, и приятель слегка толкает меня локтем. «Вау! Ты засек ту сногсшибательную девушку!» И что довольно странно, у меня и мысли не было об этом предполагаемом нокауте. Роскошные актрисы или фотомодели никак не действовали на меня. Не знаю почему, но это так. Для меня граница, разделяющая реальный мир и мир снов, всегда была очень зыбкой. И когда бы страстная влюбленность не поднимала свою всемогущую голову, даже в первые мои юношеские годы просто красивого лица было недостаточно, чтобы мой мотор завелся. Меня всегда привлекала не какая-то просчитываемая внешняя красота, а что-то глубоко внутреннее, что-то абсолютное. Как некоторые питают тайную любовь к ураганам, землетрясениям или обморокам, так и я любил некое неопределяемое нечто, направлявшее мой путь к представительницам противоположного пола. Если нет более подходящего слова, зовите это магнетизмом. Нравится вам или нет, но это та сила, которая ловит людей в западню и затягивает их внутрь. Ближайшим сравнением может служить сила запахов. Возможно, даже сам мастер, изготовивший смесь, не в силах объяснить, как получился аромат, имеющий особую силу. А уж наука-то наверняка не может. Тем не менее, остается фактом, что определенная комбинация запахов может привлекать противоположный пол, подобно запаху животного во время гона. Один тип аромата может привлечь 50 человек из 100, а другой привлечет остальные 50. Но есть запахи, которые только одному или двум покажутся дико возбуждающими. И у меня есть способность различать эти запахи с очень далекого расстояния. Когда это происходит, мне хочется найти девушку, которая источает эту ауру, и сказать: «Эй, я поймал сигнал. Ну, сама знаешь, никто больше не смог, а я поймал». С первого раза, когда я увидел эту девушку, я знал, что я хочу спать с ней. Говоря точнее, я знал, что должен спать с ней. И был инстинктивно уверен, что она чувствует то же самое. Когда она была рядом, меня, как говорится, трясло с головы до ног. И моя плоть так твердела, что я с трудом мог ходить. Порывы этого же вида магнетизма, или его прототипа, я, наверное, улавливал у Симамото, но тогда был слишком мал, чтобы осознать это или дать подходящее название. Когда мы встретились с этой другой девушкой, я был 17-летним старшеклассником, а она 20-летней второкурсницей колледжа. Кроме всего прочего, ее угораздило оказаться двоюродной сестрой Идзуми. Она уже встречалась с парнем, но для нас двоих это не имело значения. Да будь она 42-летней матроной, с тремя детьми и парой хвостов, растущих прямо из задницы, мне было бы все равно. Так силен был магнетизм. Я не мог дать этой девушке просто пройти мимо. Иначе жалел бы об этом всю оставшуюся жизнь. Как бы то ни было, я потерял свою девственность с кузиной моей подруги. И не с какой-нибудь старой кузиной, а с самой близкой двоюродной сестрой. С раннего детства они с Идзуми часто навещали друг друга. Кузина поступила в колледж в Киото и жила в квартире неподалеку от западных ворот старого императорского дворца Госю. Однажды мы с Идзуми приехали в Киото, позвонили ей и пообедали вместе. Это было 2 недели спустя после маленького фарса с моей тетей. Когда Идзуми отлучилась на несколько минут, я попросил у кузины номер телефона, объяснив, что хотел бы задать пару вопросов про ее колледж. 2 дня спустя я позвонил ей и спросил, можем ли мы увидеться в следующее воскресенье. После секундной паузы она ответила: «Хорошо». Что-то в тоне ее голоса наполнило меня уверенностью, что она тоже надеется переспать со мной. В следующее воскресенье я приехал в Киото один, встретился с ней. И будьте уверены, после полудня мы были в постели. 2 следующих месяца мы так страстно занимались сексом, что наши мозги почти растекались. Ни кино, ни прогулок, ни малейшего разговора о романах, музыке, жизни, войне, революции. Все, что мы делали, это трахались весь день напролет. Должно быть, мы немного разговаривали, но даже под страхом смерти я бы не вспомнил, о чем. Все, что я помню, это конкретные, подробные образы. Будильник возле ее подушки, занавески на окнах, черный телефон на столике, фотографии на календаре и ее одежда, разбросанная по полу. И запах ее кожи, и голос. Я никогда не задавал вопросов, и она платила мне тем же. Хотя однажды, когда мы лежали в постели, я внезапно вслух поинтересовался, не была ли она случайно единственным ребенком в семье. «Это верно», — сказала она с озадаченным видом. «Но как ты узнал?» «Ничего особенного. Просто почувствовал». Какое-то время она смотрела на меня. «Может быть, ты тоже единственный ребенок?» «Бинго», — сказал я. Это все, что я помню о наших разговорах. Лишь изредка мы прерывались, чтобы поесть или попить. Едва увидав друг друга, не обменявшись ни единым словом, мы срывали с себя одежду, прыгали в постель и улетали. Начиналась гонка. Я просто пожирал все, что было перед глазами, тоже и она. При каждой встрече мы занимались сексом 4 или 5 раз, буквально до тех пор, пока не иссякали все мои соки, и кончик моего члена распухал и болел. Несмотря на страсть и неистовое влечение, которое каждый чувствовал, никому из нас и на ум не приходило, что мы можем стать постоянными любовниками. Мы были в середине смерча, который со временем должен был иссякнуть. Сознание того, что каждая наша встреча может вполне оказаться последней, только раздувало пламя желания. Я не был влюблен в нее, и она не любила меня. Для меня сам вопрос о любви был неуместен. Чего я искал, так это ощущение, что тебя швыряет какая-то неистовая, дикая сила, несущая в себе что-то жизненно важное. Что именно, я не знал. Но хотел вонзить руку прямо в ее тело и коснуться этого, чем бы оно ни было. Мне очень нравилась Идзуми, но я ни разу не почувствовал в ней этой иррациональной силы. И мне почти ничего не было известно об этой другой девушке. Но как сильно она действовала на меня. Мы никогда не говорили ни о чем серьезном, потому что не видели в этом смысла. Если бы у нас были силы на разговор, мы бы использовали их для еще одного раунда межпростыней. При нормальном течении событий, а мы не вылезали даже, чтобы глотнуть воздуха, наши взаимоотношения иссякли бы за несколько месяцев, и затем мы бы разошлись в разные стороны. Причиной этого был неотвратимый, естественный ход вещей, не оставлявший места для сомнений. С самого начала не было ни малейшей вероятности для возникновения любви, чувства вины или мысли о будущем. Так что если бы наши отношения оставались тайными, что оказалось весьма сомнительным, настолько полностью я ушел в постельные дела, мы с Идзуми еще долго могли бы оставаться, как и раньше, молодым человеком и девушкой. Пришли бы летние каникулы, и мы возобновили бы наши свидания. Кто знает, как долго может длиться дружба, но через несколько лет один из нас должен был отстраниться. Уж очень разными мы были, и время только умножало наши различия. С высоты прожитых лет все кажется таким очевидным. Хотя если бы мы пошли другим путем, и я бы не спал с ее кузиной, мы могли бы сказать прощай дружеским отношениям и перейти на следующий этап жизни, как уже одно целое. Но все повернулось так, что мы не смогли. На самом деле я сломал жизнь Идзуми, и ничего уже нельзя было исправить. Не нужно было особых усилий, чтобы понять, как сильно это ее ранило. Со своими оценками она могла бы примчать прямиком в лучший университет, но она завалила вступительный экзамен и очутилась в маленьком, 3-разрядном женском колледже. После того, как мои отношения с ее кузиной выплыли на свет Божий, я видел Идзуми только однажды. Мы долго говорили, сидя в кафе, которое было одним из постоянных мест наших встреч. Я старался объяснить ей все настолько честно, насколько мог, тщательно подбирая слова, напрягаясь, чтобы передать мои чувства. «То, что произошло между мной и твоей кузиной, это была случайность», — говорил я. «Физическая сила, которая просто сбила нас с ног. У меня даже нет чувства вины от того, что я предал тебя, как ты могла бы ожидать, потому что мы ничего не могли поделать». Конечно, Идзуми не могла понять меня. И она назвала меня грязным лжецом. Все в точку. Не сказав ни слова, за ее спиной я спал с ее кузиной. Не однажды и не дважды, а 10-20 раз. Я предал ее. В конце концов, если я поступал правильно, к чему тогда оправдание? Надо было сказать Идзуми вот что. Я хотел спать с твоей кузиной. Я хотел ввинчиваться в нее до тех пор, пока мои мозги не поджарятся. 1000 раз в любых мыслимых позициях. Ты тут ни при чем. Вот на чем надо было настаивать с самого начала. Но в действительности я не мог сказать ей таких вещей. И я лгал, раз за разом. Находил какие-то причины для отмены наших свиданий, а потом мчался в Киото трахать ее двоюродную сестру. Переубедить ее было невозможно. И виноват был я один. Идзуми узнала правду о нас в конце января, чуть позже моего 18-го дня рождения. В феврале я сдал все вступительные экзамены в колледж, и мой переезд в Токио был назначен на конец марта. Прежде чем покинуть город, я снова и снова звонил ей, но она не подходила к телефону. Я писал ей длинные письма, тщетно ожидая ответа. «Я не могу оставить все так, как есть», — думалось мне. «Нельзя просто бросить ее здесь». Но я ничего не мог поделать, и Дзуми больше не хотела иметь дело со мной. Сидя в скоростном токийском поезде, я безразлично смотрел на окружающий пейзаж и думал о себе. «Кто же я такой?» Я смотрел на свои руки, лежащие на коленях, на лицо, отражавшееся в окне. «Кто я такой? Черт побери!» — спрашивал я себя. Впервые в жизни во мне поднялась лютая ненависть к себе. «Как мог я сделать такое?» А между тем знал, очутись я в той же ситуации, повторил бы все снова. Снова бы спал с ее кузиной, даже если бы пришлось лгать Идзуми. Неважно, насколько больно ей было бы. Осознание было болезненным, но это была правда. Идзуми пострадала не одна. Я глубоко ранил и себя, хотя и понятия не имел, насколько. Мне надо было тогда понять многое, но, оглядываясь назад, вижу, что уяснил только один единственный, неоспоримый факт, что в конечном счете я — человек, который может делать зло. Сознательно я никогда не старался причинить кому-либо боль, хотя, несмотря на хорошие намерения, в силу обстоятельств мог становиться эгоистичным, даже жестоким. Я был из тех, кто под благовидным предлогом наносит неизлечимую рану близким. Колледж перенес меня в другой город, где я еще раз попытался переиначить себя. Становясь кем-то новым, я мог исправить ошибки прошлого. Сначала я был настроен оптимистично, задача казалась мне по силам. Но что бы я ни делал потом, измениться так и не мог. Снова и снова я совершал ту же ошибку, ранил других и в наказании за это ранил себя. Как только мне исполнилось 20, меня поразила мысль. Может быть, я уже упустил шанс когда-либо стать достойным человеком. Возможно, мои ошибки были частью моего устройства, неизбежной принадлежностью моего существования. Я бился лбом о каменную стену и знал это.